Глава 32. В общем, тема такая. Как удержать мужчину? Оглядывая собравшихся, объявила я. Мы находились в моей спальне. Кто-то лежал на диване, кто-то сидел на полу. Тетя Тамара устроилась на кресле, а моя мама, вернувшаяся из магазина и присоединившаяся к нам минуту назад, села на вращающийся стул и скрестила ноги. «Какие есть идеи?» — спросила я их. «Батон овальный, а сыр квадратный», — заныла Диана. «Блин, я не могу так есть». «Съешь банан», — примирительно предложила Алиса. Хмельницкая взяла его и откусила прямо с кожурой. «Ммм, вкусно!» Все вытаращились на нее. «Не обращайте внимания», — улыбнулась Алиса, поглаживая Дианку по спине. «На этом сроке я макала сушки в уксус и уплетала с чаем». «А уж как хотелось сырого яйца!» «Как удержать мужчину?» — повторила я вдохновенно. «Если это статья Пипкина», — сказала Катя, делая глоток вина. «Думаю, она должна начинаться со слов, что женщина — друг человека. Или что женщина — такой же человек, как мужчина, только красивее». «Без шуток», — попросила я. «Так он так и считает, просто выражается другими словами». «Но от его слов женщины млеют». «Боже мой, да кто там млеет-то?» «Всегда будь ему интересной», — предложила мама. «Оживленной, бодрой, кажись, счастливой. Такие советы раньше писали в женских журналах». «Правда», — подхватила Алиса. «Мужики не любят тех, кто жалуется на жизнь. Ты должна круглосуточно улыбаться». «И смотреть ему в рот», — кивнула Диана. «И смеяться над его идиотскими шутками. Да-да, точно». «Даже если они сексистские», — поморщилась Катя. «И не заказывай в ресторане дорогие блюда, чтобы ему не было неловко», — откусывая банан с кожурой, пробубнила Диана. «А еще лучше плати сама». «И всегда поддерживай его», — добавила тетя Тамара. «Слушай жалобы на его работу с неподдельным интересом и кивай, ведь он бедный страдалец. Упахивается там до последней капли пота, поэтому у него нет времени и сил на домашние дела. Встречай его ухоженная, красивая и с вкусным ужином», — усмехнулась Алиса. «Кулинарная книга тебе в помощь». «А в постели быть грязной шлюшкой», — воскликнула Катя. «Ведь ты на работе ни черта не устаешь». «Да», — поддержали остальные. «Точно». «И не пили его», — подсказала тетя Тамара. «Ни за что и никогда. И если он сходил налево, смиренно прими тот факт, что для мужчины это нормально. И вообще, ты сама виновата в этом. Наверное, была недостаточно безупречна и изобретательна». «И никогда не спорь», — покачала головой мама. «Помни, кто хозяин в доме. Он принимает все решения по тому простому праву, что он мужчина». Заголосили девчонки, показывая большие пальцы вниз. «Кажется, тема задела за живое каждую». «Хвали его! Не изводи ревностью! Оставайся для него загадкой!» «Не надоедай!» «Секс должен быть регулярным!» «Дай ему больше свободы!» «Не требуй от него подарков!» «Если сделал ей кунилингус, требуй с нее минет!» «Ты записываешь?» А вдруг оборвал поток фраз голос Алисы. А я так и сидела, ошарашенно глядя на то, как они разошлись наперебой, предлагая мне вредные советы для женщин, которые многие мужчины совершенно искренне считают обязательными условиями отношений. И думала о том, как же несовершенен мир, и какие мы разные, женщины и мужчины. «Я вдруг вспомнила кое-что», — сказала хрипло. «Тот момент, когда я... поняла, что не люблю Филиппа». «Расскажи», — попросила Диана, уминая банановый огрызок. «Мы проводили вечер в каком-то клубе, куда он меня притащил в компанию к своим друзьям. Мы задержались, было уже за полночь, вышли подышать, и я увидела парочку. Молоденький паренек снял с себя кроссовки и надел их своей девушке, чтобы той не пришлось идти пешком на каблуках. Затем он снял свой свитер и тоже надел на нее. И они пошли вдоль аллеи, вдвоем держась за ручку. А я вдруг поняла, что это настоящая любовь. И в этот момент Филипп блеванул мне на туфли». Все присутствующие рассмеялись. «У вас весело!» В дверном проеме появился Алекс. Все замолчали и уставились на меня. Я сглотнула. «Проходи, Саш!» Первой нашлась Катя. «Люба как раз только что рассказывала, как выходили в клуб, и ты надел на нее свои кроссовки, чтобы ей не пришлось идти домой на каблуках». «Серьезно?» Его лицо озарилось удивлением, но таким приятным и оптимистичным, что мне захотелось поблагодарить Катю. «Да? Так романтично!» — протянула Диана. «Я как раз собирался спросить у тебя», — облизнув губы, произнес он. Сделал пару шагов и остановился передо мной. «А как мы познакомились, Люб?» Мое сердце ухнуло вниз. «Да, да, расскажи!» — поддержала Катя. «А вот теперь мне захотелось ее убить».